Глава 8. Выбор класса. Мне почти удалось выспаться. Разбудила меня Тая, сообщив прямо в ухо. «Кэп, фиксирую движение в нашу сторону». Миг и оба пистолета были направлены на аборигенов. Лица у обоих были сосредоточенно испуганные, и они явно не собирались нападать. Наоборот, хотели прошмыгнуть мимо нас, пока спим. Видать, не поверили, что я их отпущу. «Мы ничего не видели. Нас вообще тут не было», — забормотала женщина, прячась за спиной мужа. «Стойте», — приказал я, поднимаясь на ноги. «Ну и куда вы собрались идти безоружными? До первой стаи мутантов?» «Эдхо поможет», — как-то неуверенно ответил мужчина. Они со своей спутницей замерли прямо напротив входа, через который проникал дневной свет. «Держи». Я подхватил из кучи трофеев арбалет, сумку с болтами и протянул аборигену. «Пользоваться умеешь?» «Конечно, умею», — ответил явно растерявшийся мужик. При этом его руки приняли мой подарок. «Еда с собой хоть имеется?» — на всякий случай уточнил я. «Да, мы не с пустыми руками отправились». Собеседник прервался. Похоже, он чуть не сболтнул что-то важное, но вовремя остановился. «Что ж, мне по большому счету плевать, куда на самом деле они направляются. Главное, чтобы нам на хвост не сели». Но это вряд ли. Скорее всего, наоборот, постараются уйти прочь как можно быстрее. Ну, а я пока что никуда не спешил. Ближайшие 10 часов в убежище точно никто не пожалует. А значит, можно какое-то время потратить на то, чтобы разобраться, во что же я вляпался и что делать. Карта у Драмадора оказалась неплохой, но то, что удалось добыть из рюкзака похитителей, на порядок превосходило самоделку погибшего здоровяка. Вот это была действительно карта. Раз в 10 больше по площади, тщательно прорисованная, с подробными обозначениями и даже с указанной численностью населения поселков и городов. Здесь даже отображались земли изгоев. Да и вообще, находка была явно не предназначена для простых аборигенов. Скорее уж для местных спецслужб, потому как для каждого села и города были прописаны охотники и воины, способные держать оружие в руках. Что ж, это мне точно пригодится. Так, Ликата, давай, показывай, куда тебя хотели отвезти, и где лучше всего, на твой взгляд, можно переждать. Желательно такое место, где тебя точно не станут искать. Спустя 2 часа, груженные под завязку своими вещами и трофеями, мы двигались по дороге в направлении города. Да-да, именно к нему, можно сказать, навстречу неприятностям. Все просто. В наши планы не входило посещать населенный пункт, просто нужный нам поворот с главной дороги находился в 10 километрах от местного, так сказать, областного центра. На карте имелся еще 10 городов, а также 2 области, в которых проживали изгнанники, отрицающие влияние Эдхо. Расстояния между крупными поселениями были немалыми, до 250 километров, если не больше. А вот села располагались рядом, или в дневном, или в 1,5-суточном переходе, с обязательными убежищами или древними строениями вроде лабиринта. Да, приходилось тащить с собой подобие лестницы, но в этот раз весьма компактная. 1,5-метровая телескопическая труба с 2 дюжиной коротких перекладин, вставляемых в основу. Они же и фиксировали трубу, чтобы она не сложилась. В общем, мы были готовы ко всему, имели запас провизии на 2 недели, а если охотиться, то и на все 3. И да, мы направлялись к изгоям. Они были единственными, кто мог спокойно принять чужака без желания убить тут же, на месте. Правда, моих конкурентов они тоже приютят, если те проявят благоразумие. Так что все было не так просто. А еще Ликата указала на кое-какие приметные вещи в моей одежде. Так что теперь я шел не в толстовке, а в кожаной жилетке, поверх которой меня оплетала настоящая кожаная сбруя. Зато мне удалось развесить на себе пистолеты и другое трофейное оружие таким способом, чтобы оно не мешало и было под рукой. «Слушай, а как вы живете до 18 лет, если не способны ни принимать, ни передавать энергоны и мутации другим?» — поинтересовался я. «У кого-то родители есть. У сирот обязательно назначается опекун», — ответила девушка. А сейчас, при свете дня, я как следует рассмотрел ее. Фигура стройная, спортивная. Сразу видно, отец растил будущую вольную охотницу. Да и лицом Ликата, видимо, пошла в мать. Курносая, с пухлыми губками и большими зелеными глазищами. Вот только не рыжая, а брюнетка. Но и так было ясно. Мужики за ней будут толпами бегать. А учитывая ее первую мутацию... Хе-хе. Девушке, с ее слов, а не тех баек, что мне рассказывал Дромодор, достался весьма редкий дар Эдхо – эмпатия. То есть она могла расположить или влюбить в себя любое существо, у кого нет защиты выше оранжевого ранга мутации. Но, разумеется, не сразу, а после полной прокачки дара. Кстати, весьма дорогое удовольствие, ведь ей потребуется уйма красных единиц. Сколько там? 25 на первое усиление и 125 на второе? «У нас еще в ходу обмен», — вновь заговорила девушка, отвлекая меня от мыслей. «Ведь цены на все товары известны, а значит, можно одну полезную вещь поменять на другую». «Но не каждый пойдет на такой обмен», — нахмурился я. «Например, зачем какому-нибудь торговцу готовой пищей твои полезные вещи, если у него и так все имеется?» «Так он возьмет не за полную цену, а за 2/3, а продаст уже в полную. Или можно обратиться к меняле. Эти прохвосты всегда найдутся на рынке». «Хм, даже так?» — нахмурился я, еще с первой своей жизни не любивший этих менял. «Как говаривал Виктор, мой старый друг и соратник еще по приключениям в зоне А1, не по-нашему это». «Андрей, а тебя откуда сюда принесло? Обычно чужаки не знают нашего языка и чрезмерно жестоки. А ты даже не стал убивать тех двух крестьян». Последнее слово Ликата произнесла с легким презрением. «Интересно, это отец привил ей такое отношение к простым трудягам?» «Из похожей зоны, но там нет Эдхо», — ответил я. «Раньше были Эмао и Дагар, но про них я не буду рассказывать, даже не проси. И вообще, скоро будет река, на берегу присмотрим место для отдыха и перекусим. А может, даже поохотимся. Надеюсь, отец научил тебя различать съедобных и не очень мутантов». «Это я знаю», — успокоила меня Ликата. «Отец часто брал меня в синюю и голубую зоны, рассказывал про повадки тех или иных зверей. А вот в зеленую не брал, говорил, что опасно». Я вспомнил свою первую встречу с тварью зеленого ранга. Боже, как же это давно было. С тех пор словно вечность прошла. «Так, Андрей Батькович, отставить воспоминания. Ты не на прогулке». «И правильно делал. Со стаей мутантов справиться непросто, даже если они низкого ранга». Мы опять замолчали и продолжили путь в тишине. Каждый задумался о своем. Я о том, как мне легализоваться в зоне А2, а Ликата, скорее всего, о своей судьбе. У меня все упиралось в две вещи – двойное имя и отсутствие класса. Лишь когда избавлюсь от них, смогу стать своим среди аборигенов. А пока вперед к изгоям, чтоб их... К реке свернули через полчаса. Во-первых, даже мне уже захотелось есть. А во-вторых, в очередной раз осматриваясь с помощью трофейной подзорной трубы, я рассмотрел далеко позади группу людей, перемещающихся верхом на... птицах? «Ликата, ну-ка посмотри!» Протянул девушке подзорную трубу и указал направление и уточнил. «Не знаешь, кто это?» «Сейчас скажу», — ответила моя подопечная, настраивая прибор под себя. Сделала она это быстро и тут же с восхищением воскликнула. «Ух ты! Да это же агрономы! Откуда они здесь? Неужели со стороны нашего поселка идут?» «Давай-ка сойдем с дороги. Может, они и хорошие, даже классные, но не для меня», — принял я решение. «Так что не отставай». Вдоль реки шла довольно широкая лесополоса, в ней мы и укрылись. Вообще, я хотел найти место, где деревьев было поменьше, но эти самые агрономы совсем не вовремя появились на дороге. И вот, притаившись за густым кустарником, мы с Ликатой наблюдали, как мимо движется верховой отряд. А посмотреть было на что. 6 огромных бескрылых птиц, обладающих огромными клювами и внешне похожих на попугаев-переростков, везли на своих спинах 2 агрономов, а также массивные тюки с поклажей. Сами ездоки, а точнее погонщики, выглядели так же, как и большинство встреченных мной аборигенов. Холщовая или кожаная одежда, оружие явно самодельное. Единственное серьезное отличие – полное отсутствие бороды и усов. «Все так, как папа рассказывал», – шепотом произнесла мне на ухо Ликата. «Говорят, встреча с ними – очень хороший знак». «Надеюсь». Наблюдая за местными благодетелями, развившими среди аборигенов земледелие, я пришел к выводу, что они не имеют высокорангового оружия. Так, простые луки и стрелы, без каких-либо особенностей. Скорее всего, защитой агрономов являлись птицы. От хищников эти попугаи-переростки точно защитят. А аборигены не станут нападать на тех, кто дает пищу. Остаются лишь чужаки вроде меня. Хм, а вот и одна из веских причин, почему местные нас не любят. Кэп, к нам справа приближается одиночный противник. Внезапно раздался в моей голове голос из кино. Судя по звукам, пытается подкрасться незаметно. Ликата, продолжай наблюдать, а я отойду на минутку. По нужде. Предупредил я подопечную и попятился от куста. Сделав несколько шагов, уточнил у Искина. «Тая, как близко противник?» «Метров 30. Сейчас он слева. Судя по звукам, залег на землю». «Что ж, трах тебе в док», — произнес я, извлекая из кобуры энергетический пистолет и направляясь в сторону противника. «Посмотрим, кто это решил напасть на нас». Неизвестный не выдержал, когда до него оставалось всего 10 метров. Я уже увидел его почему-то обнаженную левую ногу и как раз начал обходить дерево, за которым спрятался враг. И тут был атакован абсолютно голым мужиком. В руках у него была заостренная палка, а глаза почему-то светились белым. Мой разум тут же сложил воедино всю информацию, полученную от наблюдения, поэтому я резко шагнул в сторону, уклоняясь от, казалось бы, безобидной палки. И не зря. В момент, когда противник нанес удар, деревянное копье вдруг полыхнуло белым светом. От встречного удара кулаком в ухо мужик чуть сбился с траектории, оступился и рухнул на землю, напарываясь на все еще светящуюся палку. И я ничуть не удивился, когда тупой конец вышел у него из спины, словно тело противника состояло из рыхлого пластилина. Нападавший захрипел, забился в предсмертных судорогах, отчего я на всякий случай отошел еще на 2 шага подальше. Что-то не так с этим свечением. Он как от места ранения валит едкий дым. Нет уж, я лучше подожду немного. Долго стоять не пришлось. Свечение исчезло, едва противник перестал хрипеть и дергаться. А там было от чего умереть. Неведомое усилие выжгло ему солидный участок в теле диаметром 15 сантиметров, и почти тут же перед глазами появились текстовые сообщения. Претендент номер 105. Убит последней смертью. Воскрешения нет. Получено 50 энергонов. Получены элитные мутации. 2. Испытуемый Андрей Базилевский. Тебе предложен выбор класса. 1. Охотник за головами. Оранжевый ранг. 2. Охотник на элиту. Красный ранг. 3. Защитник. Элитный ранг. Желаешь сделать выбор? Да, нет. Да, не раздумывая, ответил я.